Увидев мой взгляд, девочка вздрогнула и вся похолодела внутри. Сжав кулаки, она набралась решимости. Было видно, что ей тяжело было сказать эти слова. «Помоги мне, пожалуйста», – произнесла она и зажмурила глаза от стыда. «Хорошо, ты меня уговорила. Впрочем, у меня же появится бессмертная Лали. Чем это плохо?» Я положил руку ей на голову и применил навык создания высшей нежити. Девочка упала на пол, ее тело окутала пелена магии, полностью скрыв из вида. Существо. Человек по теме Септим уровень 1-2. Шанс успешного обращения 70%. Попытка. Успех. Создание высшей нежити успешно завершено. Создано существо. Имя. По теме Септим. Уровень. 1-3. Раса. Нежить. Арквольф. Класс. Некромант. Работа. Раб. Титул. Волчица. Активные эффекты. Кровь дракона. Душа вервольфа. Очки здоровья. 8250. Очки магии. 6760. Усталость. 420. Характеристики. Сила. 640. Ловкость. 860. Стойкость. 500. Интеллект. 480. Живучесть. 550. Арквольф. Ходят легенды, что, перешагнув за грань, вервольф способен эволюционировать в более могущественное создание, которое не подвластно смерти. Сверхчеловеческие чувства, зрение, слух, обоняние и другие чувства арквольфа невероятно обострены. Он может найти человека в огромном лесу по запаху или же по слуху, узнав стук сердца жертвы. Он в темноте видит намного лучше, чем при свете дня, что делает его ночью еще более опасным. Бессмертие – способность вечно жить не старея и не ослабевая с течением времени. Арквольфы не болеют и не нуждаются в пище или воде. Регенерация – способность восстанавливаться после получения физических повреждений. Арквольфы могут восстановиться почти после любых ранений, за исключением лишения конечностей или органов. Также они практически невосприимчивы к боли и могут продолжать сражаться с многочисленными ранениями, которые были бы смертельны для человека. Истинный облик. Арквольф внешне выглядит как вервольф, отличаясь лишь белым цветом шерсти и выступающими костными наростами по всему телу. Он меньше, но при этом является куда более быстрым, ловким и опасным противником. Хаем, это было неожиданно. Даже не предполагал, что из потемы может выйти нечто подобное. Видимо, здесь свою роль сыграло то, что при рождении на девочку воздействовала душа вервольфа. Это влияние по итогу оказалось даже более значимым, чем наличие в организме крови дракона. Удивительно, как только магия, что окутывала девочку, растворилась, я смог наблюдать плоды своих трудов. Тело и лицо потемы никак не изменились, однако ее волосы, они стали абсолютно белыми. Очнувшись, девочка открыла глаза и резко подскочила с места, начав осматривать свое тело. Сколько радости она излучает. Потема повернулась ко мне и взглянула на меня своими красными глазами. Она хотела броситься мне на шею от счастья, но тут же осеклась, вспомнив о своем образе. «Кхм», – кашлянула девочка, приводя себя в норму. «Это удивительно», – протянула Ирин, осматривая Потему. «Действительно, вышло лучше, чем я предполагал. Что же, кто я теперь?» – спросила девочка своим привычным холодным голосом. «Бессмертная волчица, так бы я тебя назвал». Девочка снова посмотрела на свои руки. «Волчица, примечание к части». Потема. https://ipcokenvhqf4. Глава 28. Волтум. «Так это твоих рук дело?» — прозвучал голос в темноте. Мужчина подскочил с места и начал оглядываться по сторонам. Вокруг никого не было, только его верные стражницы. Одна в золоте, другая в черных как смоль доспехах. Мужчина удивленно покачал головой и почесал свою бородку. «Уверен, я слышал чей-то голос», — пробурчал он. «Это ты, или, может, ты?» Обе стражницы покачали головой. «Клянусь сыром, я слышал чей-то голос», — закричал мужчина, но внезапно его лицо изменилось. Его словно озарило. «Неужели со мной заговорила моя совесть?» «Невозможно. Насколько помню, я повесил ее на прошлой неделе на собственных кишках. Кончай валять дурака, Шиагарат, ты прекрасно знаешь, чей это голос». Снова прозвучал тот же голос. На этот раз мужчина лишь повернулся к его обладателю и растянул свои губы в диком оскале. Перед ним стояла красивая бледнокожая женщина в нежно-бежевых храмовых одеяниях. От нее исходила аура чистоты и благородства в виде ослепляющего глаза света, настолько яркого, что даже правителю этих мест приходилось щуриться, чтобы видеть фигуру женщины перед собой. «Дорогая сестра», — «Почему ты не сообщил о своем визите?» Наигранно удивился мужчина, раскинув руки в стороны. После он резко обернулся и показал пальцем на стражницу в золоте. «Эй, ты, да-да, именно ты, да, мой лорд, передай стражу ворот, что я очень-очень-очень удовлетворен его работой, настолько удовлетворен, что сегодня у нас на ужин будет пирог, он приглашен, да, мой лорд», воскликнула стражница и убежала. Шиагарат задумался. «Так, так, какую бы начинку сделать? Хаэм, есть одна замечательная идея. Пожалуй, используем мозги его детей, а из его жены получится неплохой супчик. Какая замечательная идея!» – воскликнул мужчина. Женщина перед ним сжала пальцами переносицу, зажмурив глаза, и глубоко вдохнула. «Ты все так же безумен. Безумен, моя дорогая сестра, и это говоришь мне ты, та, кто пришла за помощью к принцу безумия!» – удивленно воскликнул Шиагарат. «У тебя явно что-то не так с головой. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя проверил? Я как раз начал практиковаться в одном деле. Называется лоботомия. Выходит весьма неплохо. И всегда есть начинка для пирога, а самое главное, что для этого не нужно никого убивать. Ну, иногда. Кстати, не хочешь сыру? Спасибо, откажусь», вздохнула гостья. «Зря, очень зря. Просто ответь мне, ты ли стоишь за всем тем хаосом, что происходит в Нирне?» — спросила женщина. «Смотря о каком именно хаосе идет речь, дорогая Меритнунда, смертные и без моей помощи творят те еще безумства. Например, пьют козье молоко. Оно же невероятно мерзкое на вкус, как его вообще можно пить?» — искренне негодовал лорд безумия. «Я серьезно, Шиагарат, и я тоже говорю полностью серьезно. Вообще я всегда серьезен, особенно по пятницам. В понедельник я чуть менее серьезен. Не люблю понедельники, от них у меня несварение. Предметы, здания, существа не из этой вселенной, откуда они могли взяться? Ты ведь прекрасно понимаешь, что подобное может пагубно отразиться на Аурбисе. Это может разбудить того, кого будить не стоит. Все бесконечное множество вселенных и измерений может пострадать. Ты это понимаешь? Ответь мне, это ты виновен в том хаосе? Может да, может нет, где между да и нет пропасть размером в бесконечность?» — протянул безумный бог. «На самом деле довольно забавно наблюдать за барахтанием смертных, которые наткнулись на новую игрушку. Даже боги заинтересовались этим. Не ожидал от Малаката, что он тут же нахапает кучу этих безделушек. Ну, он же раньше был смертным, как и я. Хочешь сыру? Ах да, я же уже спрашивал. Ну так, хочешь? Пожалуй, большего я от тебя не добьюсь. Благодарю, что уделил мне время, Шиагарат», — проговорила Меридия и обернулась. Но вдруг Шиагарат резко заговорил. «Время – это искусственная конструкция, условная система, основанная на том, что все события проходят в одном направлении. Всегда вперед, но никогда назад. Верна ли концепция времени? Время неотделимо от пространства. Хотя есть пространство, в котором времени нет. И есть время, в котором нет пространства. Забавно. Башня. Что башня?» – спросила богиня. «Башня в форме сыра. Или сыр в форме башни. Место, где впервые собрались все боги и принцы. Забавно, что время там не идет. Место, где случился суд над Ларханом. Кости мира дышат. Сердце мертвого бога бьется. Сыр бесконечен», — серьезно произнес Шиагарат. «Что ты имеешь в виду? Считаешь, за всем этим стоит Лархан? Он бы не смог. Аурель, время отступило. Пространство нестабильно. Явление, движение, апокалипсис происходит каждую эру, в конце каждой эры, то есть сейчас, а это значит, что мне нужно подготовиться. Как только колесо сделает оборот и явит миру новую башню, проснется новое я, сновидец проснется. Зеро сумма, плут всех снова обманул, ах-ха-ха. Приходит серый марш, и Джигалак идет, или бежит, никогда не скачет, не прогуливается и не тащится. Обычно он просто уничтожает все вокруг», — встревоженно пробубнил Шиагарат. Богиня задумалась. Слова Шиагарата звучали полнейшим безумием, но в них был смысл. Это означало, что скоро всему мирозданию придет конец. «Хаскилу, да, мой лорд», — появившись из ниоткуда, произнес дворецкий. «Принеси сырных канапешек, а еще издай указ, что добрый правитель этих земель, то есть я, ищет себе чемпиона». Бабах! Очередной взрыв сотряс своды подземной гробницы Валтум, ссыпая нам на головы кучу пыли. Кром разошелся не на шутку. Решив показать свою полезность, он в одиночку прочищает нам путь в глубины подземелья, уничтожая каждого встречного драугра. Драугры оказались довольно мощной нежитью, некоторые представители которой вполне могли посоперничать в силе с живыми нордами. Однако против магии стрел они были довольно слабы, особенно против стрелы в колено, бабах, в шаша. Радостно загудел Кром, бегая туда-сюда с луком. Такими темпами он скоро достигнет очередного ресета. Потема также не отставала от безголового лучника. Желая опробовать свои новые силы, девочка изничтожала нежить всеми способами, которые только имела. И сейчас, обернувшись в зверя, кромсала Драугров зубами и когтями. На мгновение мне даже показалось, что она получала от этого удовольствие. Мы же, вместе с Эйрин, спокойно двигались по уже проложенной дороге, не отвлекаясь на сражение. Сейчас мы продвигались по крипте, направляясь в глубины. Нашей целью был сбор флаконов, необходимых Валдару для ослабления духа Хивнорока. Сперва я хотел обойтись без этого. Надеялся, что смогу поглотить душу жреца драконьего культа и без его воскрешения. Однако, его сопротивление оказалось слишком велико для подобного трюка. К тому же система подкинула квест и даже обозвала его как зло дремлет. Пришлось действовать так же, как и в игре. «Куда дальше?» – спросила Потема, когда мы остановились у длинного тоннеля, где на полу было множество нажимных плит, а по центру стояла трибуна, на которой лежал ключ в форме лапы дракона. В конце тоннеля была массивная дверь с тремя подвижными кольцами и замочной скважиной, пазы которой как раз подходили для использования той лапы. Я зашел в тоннель и, обойдя все плиты, подобрал драконий коготь. На обратной стороне, как и в игре, были изображены три зверя. Открыть дверь не составило проблем. Прокрутив телекинезом все три колеса в нужном порядке, я вставил ключ и дверь, поднимая тучи пыли в воздух, начало с грохотом подниматься вверх. «Прошу», — указал я дорогу. Наш путь продолжился. На самом деле было довольно удобно использовать Крома и Потему для расчистки дороги. Все-таки для меня было слишком скучно заморачиваться со всей этой мелочью, а так Потема и Кром быстрее набирали уровни. К тому же, из-за странного бага или фишки системы, при распределении опыта между группой, за каждого убитого я получаю ровно столько же опыта, сколько и убивший. Если же убил я, опыт для остальных уменьшается и делится поровну. Несколько странно, что это за звук. Потема резко дернулась в сторону и побежала вперед. Я посмотрел на Эйрин, но она была удивлена поведением девочки не меньше меня, ведь никакого звука мы не слышали. Я побежал за Потемой и, когда свернул за угол, обнаружил ту перед огромной каменной стеной, на которой были накорябаны письмена, драконьи стены слов. Потема закрыла уши и снова их открыла, потрясла головой и посмотрела на меня. «Ты это слышишь?» «Нет», — испуганно спросила девочка. «Это же язык драконов», — удивилась Эйрин, взглянув на письмена. «Выходит, она все-таки способна их слышать». «Что ты слышишь?» «Это стена, она словно зовет меня и шепчет множеством голосов», — неуверенно произнесла девочка. «Подойди к ней, это сила твоей крови. Эта стена реагирует на кровь дракона, что бурлит в твоих жилах», — подтолкнув девочку вперед, сказал я. Ее тут же обволокло голубое сияние. Мощный порыв ветра пробежал по залу, и сияние прекратилось. «Что ты чувствуешь?» — спросил я. Девочка посмотрела на свои руки, словно пыталась что-то найти, но ничего не обнаружила и посмотрела на меня. «Ничего. Просто голоса затихли, и...» Эта стена шептала слово «Ях». Удивительно. Она так же, как и Довокин, способна быстро изучать слова силы, но для их использования ей необходимо обучение или же души драконов. Хотя, она ведь не является шизарином, так что я не уверен, сможет ли она поглощать души убитых драконов. Ну, об этом пока рано думать. Не уверен, что даже я смогу одолеть хотя бы самого слабого стихийного дракона, не говоря уже об их более могущественных собратьях вроде кровавых, древних, пробудившихся и легендарных. Я бы тоже хотел поглотить душу дракона, но пока об этом мечтать рановато. Хотя, думаю, если найти драконий курган и раскопать кости дракона, возможно, я смогу это сделать. Ведь душа дракона всегда находится в его костях, даже когда он мертв, только если его убил не Довокин или другой дракон. Мне даже сражаться с ним не придется. И я даже знаю, где смогу найти нетронутый курган. Изучая слова силы, ты сможешь использовать Туум. Это могущественная сила, способная воздействовать на саму природу, — объяснил я. Вернувшись к призрачному привратнику Валтума, то есть к Валдару, с тремя флаконами, необходимыми для ритуала, я застал его у пьедестала в центре зала, на котором находился каменный гроб драконьего жреца. «Ты вернулся», — заметив меня, Валдар подошел к нам. «Все три темных сосуда у тебя, вылей их в чашу, а сам сядь на трон. Я освобожу ослабленного жреца, и тогда ты сразишь его». Указав на огромную чашу на постаменте у трона, Валдар подошел к месту, где лежал жрец. «Я сделал так, как сказал призрак, и, отдав указание группе отойти подальше, вальяжно расселся на каменном троне. Валдар начал проводить некие манипуляции. Я чувствовал, как уходит его магическая сила, а сила Хивнарака наоборот возрастает. Произошла резкая вспышка силы, и крышка гроба с грохотом отлетела в сторону, а истощенный Валдар упал на колени. Вуах! Взмыв из могилы в воздух, завопил жрец в золотистых чешуйчатых доспехах поверх длинных рваных одеяний. Его взгляд тут же упал на меня. «Недоволен, что я занял твое место». «Ничего себе, вот это характеристики. Магии просто океан. Характеристики чуть ниже моих и в среднем равняются тысячи, однако сейчас на нем висит дебаф на уменьшение показателей на 40%. Нужно его убить до тех пор, пока дебаф действует. Благо, по показателю ловкости он далеко позади. Если сделать все быстро и грамотно, не затягивая на магический бой, можно справиться очень быстро». Стремительным рывком я спрыгнул с трона и, оказавшись возле Валдара, протыкаю его грудь рукой. «За что?» – протянул призрак, лицо которого исказилось от боли. «Извини, но мне нужна твоя сила». Хивнарак, видимо, был очень удивлен моими действиями. «Внимание! Душа поглощена! Уровень повышен! Уровень повышен! Уровень повышен! Уровень повышен! Получена активная способность! Цепи души, используя силу своей души, вы способны связать цепями что-либо или кого-либо. Это дает возможность поглощать или передавать свою магическую энергию». Хм, выходит, Валдар удерживал Хивнарака этой способностью, весьма занятно. Видимо, жрец сумел перебороть привратника и сам высасывал из него силы. «Вот почему ты так удивился. Теперь тебе неоткуда брать ману, да, Кром?» — выкрикнул я, пока жрец не успел опомниться. Дулахан тут же выстрелил бирюзовым пламенем, принявшим форму дракона, в Хивнарака. В тот момент, когда драконий жрец выставил руку в сторону, чтобы активировать защитный оберег, я оказался вплотную к нему и, все еще сохраняя всю скорость, нанес удар убийцей драконов по диагонали, разрубая его пополам. Захват души. Внимание! Душа поглощена. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Получена пассивная способность. Мудрость дракона. Путем долгих исследований тайн магии и общения с самыми древними существами во Вселенной, драконами, драконьи жрецы погрузились в саму бездну магии, обретя безграничные познания. 20% затрат маны при использовании любых заклинаний, плюс 15% к урону заклинаний, плюс 10 тысяч очков магии. Ну и навык. Хорошо, что я не затянул и не перевел это в бой заклинателей. Начни он колдовать, я бы к нему подойти не смог. Внимание! Задание выполнено. Отлично справился, похлопал я по плечу подбежавшего Крома. Дулахан засиял ярче, показывая свою радость. Я подобрал маску жреца и его посох, а ведь неплохо. Правда, маска для меня бесполезна, она просто дает полный иммунитет ко всем болезням и ядам. Я нежити априори не могу заболеть или отравиться, а вот посох весьма неплох. Способность воздвигать стену из молний довольно удобна, да и урону наносит немало. Хорошо, мы здесь закончили. Думаю, можно устроить в этом месте временное убежище, проговорил я, осматривая все вокруг. Согласна, кивнула Потема. Мне надоело шататься по холоду. Внимание, вы провалили ежедневное задание. Что? Черт, совсем забыл об этом. Штраф. Смерть. Твою мать. Внимание, вы погибли. Глава 29. Родные земли. Открыв глаза, я увидел перед собой мрачное и темное, отливающее всеми оттенками фиолетового, небо Каирна душ. И снова я оказался здесь. Здравствуй, уменьшенный опыт и порезанные характеристики. Эх, прямо ностальгия. Словно попал на родину, где давным-давно не был. Да, за последние сутки произошло там много событий, что этот квест просто вылетел у меня из головы. Переезд в Скайрим, разборки с нордами в стиле классического вестерна, встреча с вампиром, которая чуть не убила меня, знакомство с мышиной гвардией, обращение по теме в нежити, наконец, битва с жрецом драконьего культа. Твою же мать, за одни сутки произошло событий больше, чем за все мое пребывание в Сирадиле. А я ведь только-только попал в Скайрим. Более правильным будет выполнять квест с утра, уделив на него немного времени, а не откладывать в долгий ящик, как это делал я. В общем, мне нужно отсюда выбираться, и побыстрее, пока идеальные повелители, хозяева этих мест, не обнаружили моего здесь пребывания. Да и, учитывая разницу во времени между мирами, нельзя здесь долго задерживаться, чтобы не слишком выпасть из хронологии. Если брать за опорную точку отсчета времени Нирн, то, судя по хронологии, Валерика, мать Сираны, должна быть уже здесь. Значит, что она сможет помочь мне выбраться. Но из этого выходит, что и Дюрнивер тоже здесь. Опасно встречаться с ним в данный момент, когда все мои характеристики порезаны вдвое, а прирост получаемого за убийство опыта уменьшен. Правда, учитывая, как повернулась история в Тамриэле, нельзя быть в этом уверенным до конца. А ведь я так надеялся, что больше никогда сюда не попаду. Что же, нужно искать хорошие стороны во всем. Это отличная возможность увеличить объемы своего магического резерва. К тому же шанс отомстить той лошадке за прошлый раз. Только нужно его найти. Хорошо, будем выбираться, а все поставленные задачи выполним по дороге. Оглядевшись, я примерно сориентировался в местности и понял, где нахожусь. А нежити здесь стало даже больше, чем было раньше. И, видимо, все они заметили мое присутствие. В моих руках появился убийца драконов. Я закинул его на плечо и посмотрел на собравшуюся орду нежити. Куча яростных людей, море костяных и призрачных, чуть меньше нечестивых монахов и несколько повелителей могил. Ну и солянка. Я сделал шаг вперед. Орда нежити тут же отреагировала и с оглушительным ревом рванула в мою сторону. Ну что же, придется немного размяться. Еще шаг, а затем еще и... Вскоре я уже бежал навстречу армии нежити. Скинув клинок с плеча, я вгрызся в стену из трупов, пробивая себе дорогу. Большинство из этой армии для меня не представляют опасности, ведь все их атаки я могу просто игнорировать, становясь нематериальным, однако мне стоит опасаться магов и повелителей могил, способных наносить духовный урон. Опыта за каждого убитого давалось очень мало, однако это с лихвой компенсировалось их количеством. С каждым взмахом моего меча падали десятки трупов. Опыт лился рекой. Конечно, можно было бы использовать магию и избавиться от всей этой орды за считанные секунды, но, думаю, большим выбросом маны я привлеку к себе слишком много ненужного внимания со стороны хозяев Каирна души их ручного дракона. Хотя, они наверняка уже знают, что я здесь, а эта орда нежити, лишь своеобразный способ оценить мои возможности. Воткнув меч в землю, я защитился от огненного шара, который выпустил в меня повелитель могил. Бабах! Взрыв просто испепелил стоящий вокруг меня авангард войск и протащил меня по земле на пару десятков метров. Вот, что значит нехватка статов. Я же сейчас физически слабее тех нордов, что встретил ранее почти в два раза. Ладно, хватит паниковать. Единственное, что мне поможет, это поднятие уровня и очередной ресет. Перезагрузка сбросит все дебафы и даст мне еще плюс 5 сотен к свободным очкам характеристик. Это значит, что после ресета у меня будет 3000 свободных очков для распределения. Ну, это еще не учитывая штатного увеличения всех базовых характеристик после очередной эволюции. Правда, такими темпами, дадут ли мне вообще время на перезагрузку, нужно скорее найти могильник. Если Валерика там, значит, что и барьер там тоже должен быть. Выполню перезагрузку, а после свалю из этого места. Надеюсь, убедить Валерику мне помочь и открыть портал не составит труда. Возможно, я могу убедить ее, притворившись членом клана Волкихар, пошедшим против Харкона. Зная игровые события дополнения про вампиров, я вполне могу это сделать. Достаточно просто упомянуть пророчество, Сирану и кровь дочерей Холодной Гавани. Правда, она может принять меня за шпиона, которого послал Харкон. И этот поворот событий более вероятен. Возникнет вопрос, как я вообще попал в Каирн, если портал закрыт. И вот это объяснить будет уже сложнее. Ведь, не умерев, сюда невозможно попасть никак, кроме как через портал Валерики. В любом случае, даже если не получится договориться, я могу ее убить и получить кровь для открытия портала силой. Я больше чем уверен, что все необходимое для повторного открытия портала у нее есть с собой. Рецепт мы знаем из игры, так что проблем не возникнет. Я так думаю. Однако для этого мне придется нехило так прокачаться. Нельзя забывать, что Валерика, вампир-лорд, которую благословил сам создатель вампиризма в мире свитков, Молок Бал. Вспоминая, насколько был силен тот вампир, с которым я столкнулся ранее, Валерика наверняка будет превосходить его по всем параметрам. Прямое столкновение нежелательно. К тому же, Сирана тоже не обрадуется смерти своей матери, а ведь я хотел однажды с ней встретиться, она же как символ всего Скайрима среди атаку. Впрочем, если отбросить все вышесказанное и мыслить непредвзято, то смерть Валерики и ее поглощение будут для меня весьма полезны, ведь портал из Каирна ведет прямиком в крепость Волкихар, где сидит куча могущественных вампиров во главе с Харконом, сильнейшим из всех представителей своего вида. Если они заметят мое появление, быть беде, а, получив силу Валерики, я вполне вероятно смогу не только выжить при обнаружении, но и зачистить весь клан вампиров. Есть еще вариант, я могу подчинить ее, ведь она является нежитью. Правда, придется ее значительно ослабить для этого. Тогда, вполне вероятно, я смогу получить даже больше, чем при ее убийстве и поглощении. Интересно, как повлияет обращение в вампира лорда на кого-то вроде меня. Бам, бабах, задолбали, дайте подумать. Эфер, эфер, что, устал наконец? Я держал за голову извивающегося костяного коня, который всеми силами пытался избавиться от пут. Однако я был значительно сильнее его, и благодаря недавно полученному навыку цепи души он не мог от меня сбежать, растворившись в воздухе. Я поглощал всю его ману. Это моя месть за то, что однажды прокатил меня и забросил в толпу яростных людей. Проследить местоположение его черепа не составило проблем. Я быстро нашел место, где он лежал, уничтожил всю нежить вокруг и забрал череп с собой. Внимание! Создана связь хозяин-питомец. Получено активный навык. Призыв Орвака позволяет призвать вашего призрачного коня Орвака в любое место и время. Отлично, теперь у меня есть личный призрачный конь, объятый пламенем. Теперь я настоящий рыцарь смерти. Нужно бы еще найти для него доспехи. Тогда бы вообще эпично выглядел. Итхбр, цокая копытом, Орвак недовольно пробурчал и толкнул меня носом. Хочешь покататься? Хорошо. Оседлав коня, я направился в сторону могильника. Глава 30. Валерика. И вот, я стоял у могильника, крепости со множеством башен, чьи вершины были озарены магическим светом, подпитываемым энергией душ. Вокруг крепости, как и ожидалось, был воздвигнут непроницаемый барьер темно-красного, почти бардового оттенка. Сперва я решил просто обойти его, с помощью полета, ведь он обрывался примерно на высоте 30 метров, но, несмотря на свой вид, барьер просто терял цвет, становясь прозрачным. Так что, попасть по воздуху в крепость у меня не получилось. А вот прямо противоположная мысль оказалась верна. Барьер уходил в землю где-то на десяток метров, но не замыкался снизу. Проблем с преодолением барьера под землей не возникло. Я ведь призрак. Оказавшись в крепости, я быстро нашел Валерику по исходящей от нее ауре. Благо, она меня пока не заметила. Я не знаю, как могут пройти наши с ней переговоры, поэтому сперва стоит провести перезагрузку. Я как раз набрал недавно необходимое количество уровней. Я спустился под землю и оказался на нижних уровнях крепости. Сюда сверху нельзя добраться, ведь крепость погребена песками. Здесь Валерика не должна меня заметить, а орды нежити не смогут добраться. Хорошо. Теперь можно начинать перезагрузку. Начать перезагрузку персонажа? Да. Вы уверены? Да. Начинаем. Выберите один из предложенных вариантов развития расы. Пожиратель душ уровень 2. Вы осознали свою силу и окунулись в бездну сущности душ, обретя истинное могущество. Сохранив все уникальные способности своей расы, вы научились лучше усваивать поглощенные души, что даровало вам умение перенимать больше уникальных навыков жертвы. Пожиратель душ уровень 2, отринув свое начало, вы осознали все преимущества астрального существования и перестали быть полудуховной сущностью. Теперь вы и есть дух, вы сама душа. Вы полностью игнорируете любой физический урон без затрат магии, однако атаки, несущие в себе магическую и духовную энергию, несут вам трехкратный урон. Пожиратель душ уровень 2, вам было не по душе оставаться призраком, и вы решили укрепиться в своем теле. Лишает возможности становиться нематериальным, однако увеличивает все физические показатели на 30%. Хм, ничего кардинально нового, лишь продолжение ветки пожирателя. Однако, если сравнивать, то второй и третий выбор полностью противоположны, и, думаю, они по итогу приведут меня к смене расы. Выберу существование призрака, стану чем-то вроде энергетической сущности. Выберу крепкое тело, возможно, итог обрадует меня чем-то вроде живого создания. Оба хороши, но и минусов имеют немало. Став полностью духовной сущностью, я смогу без затрат маны использовать нематериальную форму, но получаемый урон от магии духовных атак, это того не стоит. У меня и так с маной проблем нет. Третий вариант же более выгодный. При усилении всех физических параметров в процентном соотношении это будет полезным при любом количестве характеристик, но терять из-за этого способность становиться нематериальным. Первый же вариант, по факту, является самым прямым продолжением развития пожирателя душ. Ничего нового, только усиление уже имеющихся способностей. Выбираю его, и теперь, после прошедших 2 часов перезагрузки и распределения всех свободных характеристик, мой статус имеет подобный вид. Имя. Харал Симбрим. Уровень. 1.6. Раса. Нежить. Пожиратель душ. Класс. Тень. Работа. Рыцарь смерти. Титул. За гранью. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 17250. Очки магии. 78554. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 1700. Ловкость. 2500. Стойкость. 950. Интеллект. 1200. Живучесть. 1150. Свободные очки характеристик. Нет. 6 ресет. Я определенно вышел на новый уровень. В этот раз я решил вложить побольше в ловкость, чтобы было полегче сражаться с вампирами и существами, обладающими огромной скоростью. Думаю, сейчас я вполне имею шансы одержать победу над Валерикой в случае провала переговоров. Приняв свой человеческий облик, я выбрался на поверхность и появился перед удивленной вампиршей. Я решил сразу отбросить свои первые наработки переговоров за их нелогичностью, поэтому решил зайти с другой стороны. Пора врубить режим князя тьмы. Валерика выглядела крайне привлекательно. Она была намного прекраснее, чем было показано в игре и чем я себе представлял. Прямые и аристократичные черты лица, гладкая белоснежная кожа, пышные распущенные волосы цвета вороного крыла, аккуратный нос, большие выразительные глаза и пухлые губы, тоненькая лебединая шея и стройная фигура, которой позавидовали бы почти все девушки мира. Из одежды на ней был надет черный пиджак с кружевом и белая блузка под ним. Честно, я поражен тем, насколько была велика разница между показанным в игре и реальностью. Чисто с эстетической точки зрения, если так выглядит Валерика, то как тогда должна выглядеть ее дочь? Не терпится увидеть. Женщина немного успокоилась и насторожилась, приготовившись в любой момент начать бой. Характеристики впечатляют, как я и думал, но у меня вполне неплохие шансы одержать победу. Главное не затягивать бой. Рад встрече, госпожа Валерика, сделав легкий поклон, произнес я. Женщина удивилась и отступила на шаг. Кто ты такой и откуда знаешь мое имя? Важнее, как ты попал сюда? Вампирша быстро сделала выводы и пришла к тому, что я не мог быть обычным смертным. Тебя послали идеальные повелители? На самом деле, нет. У меня есть для тебя предложение, проговорил я с улыбкой. Валерика нахмурилась. Как ты поняла, я необычный человек. Можешь считать, что у меня тоже имеются счеты к идеальным повелителям. Я знаю, как ты сюда попала, знаю зачем и для чего это сделала, знаю кого ты хочешь защитить и кого боишься настолько, что сбежал от него в другой мир. Пророчество Черного Солнца тебе о чем-нибудь говорит, или тебе больше нравится тирания Солнца? Мои слова шокировали вампиршу. Она не знала, что думать, что ответить. Мысли путались, а во рту пересохло. Она глубоко вдохнула и посмотрела своими красными глазами на меня. Откуда? У меня есть свои источники, но это не важно. Я могу помочь тебе сбежать от идеальных повелителей и избавить тебя от проблем с мужем. Ты сможешь воссоединиться с дочерью. Малышке Сирани наверняка очень одиноко в холодной и мрачной гробнице, в которой она вынуждена охранять древний свиток. Последние слова подействовали на Валерику. Она почувствовала угрозу. Посчитала, что мне известно расположение Сирани и что я могу с ней что-то сделать. Она действительно любит свою дочурку, но она все еще не может избавиться от чувства, что я ее обманываю. Че, что ты хочешь? Всего ничего. Самую малость. А взамен вы получите голову вашего мужа, свободу и вдобавок я кое-что расскажу вам о пророчестве, о котором так грезит лорд Харкон, произнес я. Похоже на сделку с Дайдра, нахмурилась Валерика, сжимая пальцы в кулак. Так ты не сказал, что тебе нужно. Мне нужна ваша кровь. Ох, не пугайтесь. Мне нужно совсем чуть-чуть, и вы сами ей же распорядитесь. Она нужна мне для того, чтобы открыть портал в Нирн. Все-таки идеальные повелители не слишком горят желанием отпускать меня. Я не могу этого сделать. Я просто не могу покинуть эту крепость. Этот барьер, протянула женщина. «Не проблема, все же я сейчас здесь, перед вами. Если я смогу выйти отсюда, тогда я смогу открыть для тебя портал. И еще одна небольшая просьба». Валерика вопросительно посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы вы подарили мне свой укус. Ничего такого, только из научного интереса. Мне интересно узнать, как ваш дар подействует на кого-то вроде меня», проговорил я, на секунду возвращая руке истинный облик. «Хорошо, я согласна. Внимание! Получено новое задание. Хватка душ. Вы должны освободить Валерику из лап идеальных повелителей и избежать из Каирна душ. Награда. Скрыто. Штраф. Вечное заточение в Каирне душ». Глава 31. Смотрители. Он осознал себя в теплой и мягкой постели. Сперва решив, что все это было обычным сном, принц открыл глаза и надеялся увидеть свою комнату. Однако его встретили темные каменные своды комнаты, где его оставили. Вокруг почти ничего не было, за исключением самых простых вещей. Стул, небольшой столик, свечка на нем и полка с одеждой. Одежда, как понял Батарк, была не его. Поднявшись на кровати, парень схватился за голову от накатившей боли, зажмурил глаза и до скрежета сжал зубы. Казалось, в ушах звонили колокола. Боль была невыносимой. Словно в мозг вонзали раскаленные до красна кованые гвозди и проворачивали их. Он свалился с кровати, потянув за собой покрывало и начал кататься по полу, воя от боли. В приступе паники он начал стучать головой о каменный пол, пытаясь заглушить боль, но она становилась только сильнее. Он расцарапал свое лицо, раскрошил зубы и стер в кровь пальцы, пытаясь доползти до двери. Принц отчаялся. Боль не прекращалась. Он не знал, что делать, как быть. Второй раз за всю жизнь Батарк чувствовал подобное. Второй раз он боялся за свою жизнь. «Вижу, диета тебе не по душе», — вдруг прозвучал голос. Батарк не мог пошевелиться. Все его тело обессилило. Некто подхватил тело парня и аккуратно уложил на кровать. Такое всегда бывает. Единожды отведав вкус крови, тяжело остановиться. Парень увидел знакомое лицо в полумраке комнаты. Но он не мог вспомнить, где он его видел. Тот сон. Батарк осознал, что та ночь не была сном. Он вспомнил, как убивал, как рвал на части людей, как купался в их крови. «Нужно всего лишь немного потерпеть. Твое тело требует новой крови, но если ты сможешь перебороть животные инстинкты, ни один из зверей не сравнится с тобой. Вампиры черпают силу не только из крови, но и из голода». Сознание принца затухало. Голос становился все тише, а слова непонятнее. «Сейчас тебе станет легче, а пока поспи. Сон унесет все твои печали». «Что это было?» — произнесла в пустоту Потема, глядя на то место, где только мгновение назад стоял ее названный хозяин. Она осмотрелась по сторонам, пытаясь ощутить его присутствие, но ничего не нашла. Посмотрев на Ирин, Потема задала немой вопрос, но та лишь пожала плечами. «Пэ-ша-ша!» — взорвался Кром, начав суетливо размахивать руками и бегать туда-сюда. «Он просто исчез?» — снова спросила Потема. «Неужели он умер?» — слишком просто, недовольно нахмурив брови, произнесла эльфийка. Прикрыв глаза, она ненадолго задумалась, покрутила головой, походила по кругу вокруг того места, где стоял ее хозяин, и сухо бросила. «Он жив, если его можно назвать живым. Тогда, возможно», — задумалась эльфийка, — «этот жрец, которого убил Кхар, успел до своей смерти изгнать его в Обливион. Он точно жив, но сейчас находится не в Тамриэле, и даже не в Нирне. Я отчетливо ощущаю нашу связь. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но этого гада так просто не убить. Выходит, Кхар не просто нежить. Нежить невозможно изгнать в Обливион, ведь она просто исчезнет. Единственные, кто способны пережить изгнание в внешние планы, — Даэдра», — удивленно произнесла Потема. «Даэдра?» — скептически приподняв бровь, удивленно спросила Ирин. «На Дримору не похож. Я видела и сражалась против них и могу точно сказать, что он не Дримора, а на принца просто не тянет. Силенок маловато». Девочка присела на корточки и приложила пальцы к вискам, пытаясь что-то вспомнить или придумать. Спустя мгновение она подорвалась с места. «Точно!» — воскликнула она. «Тот день, когда я призвала его, я хотела призвать Дримору и заключить с ним сделку, но пришел костяной колосс. Я посчитала, что просто ошиблась, но он вдруг обернул пакт вспять и сделал меня своей рабыней. Я думала, что он просто разновидность высшей разумной нежити, вроде личей, но даже и не думала, что он может быть Даэдра». Девочка осмотрелась по сторонам. «Что будем делать дальше?» — спросила она. «Кхар жив, и однажды он снова вернется в Нирн, рано или поздно. Если я способна ощущать нашу с ним связь, то и он может. От него нет смысла бежать, это невозможно, устало протянула эльфийка, запрокинув голову к потолку гробницы. Да и куда мы теперь пойдем? Мы, нежить, нам нет места среди живых. Не думаю, что кто-то способен отличить нас от обычных смертных, осмотрев свое новое тело, произнесла Потема. Кхар постарался, даже не пахнет гнилью, как от драугров или другой нежити, а с этой силой, ни один человек не сможет против нас устоять. Я хочу кое-что сделать, ты мне поможешь? Эйрин вопросительно посмотрела на девочку. Нужно вернуться домой, навести порядок при императорском дворе. Империи Сиродил нужна твердая рука, и она ее получит. Хочешь сесть на престол? Хмыкнула эльфийка. И имею на то полное право, но для этого мне нужна одна вещица. Сперва нужно ее отыскать. Ну, а что дальше? С легкой улыбкой произнесла девушка, положив руки на пояс. Станешь ты императрицей, и что дальше? Что потом будешь делать? Объединю земли старой империи Тамриэль, отобью Моровинд, верну Рифт и Предел, и склоню головы нордов перед моим величием. Эти волосатые и неотесанные мужланы, кроме как о своей гордости, больше ни о чем думать не могут. Против орды им не выстоять. Ну что же, я с тобой. Все равно мне больше некуда податься до тех пор, пока Кхар не вернется в Нирн. Увернувшись от летящего в меня лезвия секиры, обхожу по диагонали и рубящим ударом сверху вниз, обрубаю руку своему противнику. Он взревел от боли и выпустил мощную ударную волну от своего тела, откидывая меня в сторону. Спустя мгновение он перехватывает секиру уцелевшей рукой, кидает ее в меня и призывает одноручный меч, объятый фиолетовым пламенем, и на полной скорости несется на меня, яростно сверкая двумя голубыми точками из черного тумана, что был вместо его головы. Смотритель Каирна душ. Поистине невероятное создание. Движения были настолько быстры, что казались просто размытым пятном. Клинки соприкоснулись, но звука удара не было. И только спустя несколько секунд зрительного противостояния послышался лязг, сопровождаемый мощной ударной волной. Я не мог долго сопротивляться напору противника, тот был в разы сильнее физически. Даже несмотря на то, что держал меч одной рукой, уменьшив вес меча, я наклонился вперед, сделав так, что меч моего противника соскользил вниз, и, как только он ослабил хватку, одним ударом ноги отправил его в продолжительный полет. Сделав кульбит, смотритель приземлился на каменную поверхность башни и затормозил полет, воткнув меч в землю, но ему тут же пришлось отскочить в сторону, так как прямо над его головой просвистело лезвие клинка убийцы драконов. Удар. Еще один. Сталь пела, а искры разлетались во все стороны. Мощные порывы ветра вздымали песок, создавая маленькие ураганы. Из-за огромных скоростей звук опаздывал за атаками. Но убийца драконов упрямо выдерживал все удары призванного дейдрического меча. Смотритель закружился, вспарывая воздух клинком. Я принял удар на клинок, выставив его перед собой плашмя. Удар был быстрым и сокрушающим, из-за чего я припал на одно колено, однако смог устоять и перенаправить мощь удара в сторону. Ударная волна, созданная клинком смотрителя, разнесла в крошку половину башни. Невероятная мощь. Этот смотритель отличается от двух предыдущих. Он намного сильнее. На него не действует магия, духовные атаки неэффективны, так как он не имеет души, а физически он превосходит меня почти на голову. Чудо, что мне удалось отрубить ему одну руку. Он идет. Смотритель черным росчерком сорвался с места и, оказавшись рядом со мной, ударил снизу вверх по диагонали, чтобы выбить меч из моих рук, но, буквально за долю секунды, я развернулся, прогнувшись назад мостиком, пропустил лезвие призванного меча над собой, после чего закинул ноги вверх и, исполнив некое подобие фляка, перевернулся. Сейчас, мгновенно сорвавшись с места, я занес руку с клинком для удара, однако, когда смотритель уже приготовился отразить атаку, перехватил рукоять двумя руками и, максимально увеличив вес меча и полностью вложившись в удар, пробил его защиту, вогнав убийцу драконов в его грудь, прорубив ключицу и ребра. Поднялась волна ветра от удара, камень треснул под ногами смотрителя, брызнула черная жидкость, похожая на кровь, окропляя песок. Смотритель упал на колени, прижимая руку к продольной ране на груди. Он не понимал, как такое произошло. «Ты был очень силен. Жаль, что у тебя нет души». Вытащив убийцу драконов из груди смотрителя, я снова поднял его и нанес завершающий удар. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Смотрители мертвы. Теперь барьер вокруг могильника должен был исчезнуть. Валерика теперь сможет покинуть крепость. Однако, своими действиями я привлек ненужное внимание. Верно, Дюрнивер. Ответом мне стал мощный порыв ветра и хлопанье огромных кожистых крыльев. Глава 32. Дракон. Огромный темный силуэт повис надо мной, перекрывая собой все небо Каирна-Душ. Порывы ветра, создаваемые взмахами массивных крыльев, поднимали мелкие камни и пыль вверх. Воздух задрожал. Казалось, сотни тонн давит на меня, прижимая к земле. Доносился запах гнили. Нетрудно было догадаться, кем именно было это загадочное существо. Древний и могущественный дракон, Дюрнивер. Тот, кто погнался за знаниями и был обманут идеальными повелителями, обреченный на вечное заточение в их плане. Он выглядел почти так же, как и в игре. Огромный, темно-зеленого болотистого цвета, покрытый какой-то непонятной липкой жижей, с гниющей плотью, сквозь которую видно кости. В нем не ощущалось души. Это объясняет то, почему Довокин не смог поглотить его душу, одолев в битве. Скорее всего, она находится где-то в другом месте, а не в его теле. Поэтому, скорее всего, духовные атаки будут малоэффективны против этой туши. Невероятно высокие характеристики, что и ожидалось от дракона. Однако, на нем висит куча дебафов, и из всех его характеристик ему доступна лишь малая их часть. К тому же он не может воспользоваться мощью своей души. И после победы над смотрителями и поднятия уровней, я тоже имею немалый буст в виде повышенных характеристик и брони из костей дракона. Я имею все шансы на победу. Издав громоподобный рык, дракон одним мощным рывком взлетел еще выше и резко спикировал вниз, изрыгая из пасти морозное дыхание. Я сместился в сторону и резко сорвался вперед, максимально облегчив свой вес для увеличения скорости. Задействовав классовый навык, я стал еще быстрее, подпрыгнул и, приблизившись вплотную к дракону, вонзил клинок в его грудную клетку. Послышался хруст костей и булькающий звук разрывающейся плоти. Этот меч не просто так называется убийцей драконов, но я еще не закончил атаку. Быстро вытащив клинок, я засунул свободную руку в дыру и активировал цепочку заклинаний. Искра. Огненный шторм. Бабах. Вспыхнула огненная буря, заполонив все небо вокруг. Я вложил кучу маны в заклинание, так что оно вышло невероятно мощным. Ударная волна от взрыва разорвала грудину дракона, вывалив внутренности наружу и снесло порядочную часть здоровья. Ведь он, нежить и очень уязвим к огненным атакам, как и я, впрочем. Поэтому, эта атака была подобна обоюдоострому мечу, однако я успел защититься магическим щитом. Мощный порыв ветра сдул все пламя, и в тот же миг меня сильно протаранило сбоку чем-то тяжелым. Это был хвост дракона. Если бы не броня из костей его собратьев, было бы очень больно. Извернувшись в воздухе, я перехватил хвост и резко увеличил собственный вес до нескольких сотен тонн навыком «Бремя мира», из-за чего камнем полетел вниз и потянул за собой огромную тушу крылатого ящера. Из-за огромной скорости дракон не сразу среагировал на происходящее, однако это дало мне время, чтобы забраться на него сверху и придавить всем своим весом. Бух! От удара в воздух поднялись тонны пыли. Крепость смотрителя разлетелась на мелкие камешки, а образовавшийся кратер начал стремительно засыпаться песком. Было бы глупо рассчитывать на такую простую победу, даже над ослабленным драконом. Даже под множеством дебафов он все еще оставался одним из сильнейшей расы Нирна, что и доказал Дюрнивер. Он снова взмахнул крыльями, стремительно выбираясь из воронки и с оглушительным ревом бросился на меня, поливая морозным дыханием. Из земли начали появляться костяные и яростные люди. Опустив руку на землю, я активировал заклинание, и все вокруг покрылось льдом, сковав мешающую мне нежить. Дракон не обратил на это действие ни малейшего внимания. Он шагнул вперед, выпуская из пасти густое облако пара. Я приготовился. Каждая мышца в моем неживом теле напряглась, кости загудели, связки натянулись. Ощущение чего-то очень опасного приближалось все ближе. Дракон снова взмахнул крыльями и, поднявшись на пару десятков метров, быстро спикировал вниз, раскрывая свою пасть, в которой начало сиять фиолетовое пламя. Этот крик, поглощение жизненных сил, будет ли он действовать на меня, я же нежить. Впрочем, неважно, лучше все равно не попадать под атаку дракона. Однако, внезапно, тело дракона начало разваливаться на части. Гниющие органы, что висели на сосудах и жилах, начали сыпаться из проделанной мной дыры в его грудине, а кости, более неудерживаемые плотью, отваливались прямо на лету. Он вспыхнул фиолетовым пламенем и исчез, растворившись в воздухе. Опыта я не получил, что неудивительно, все-таки он не умер. Думаю, это был лишь аватар дракона, а теперь, после его уничтожения, он станет относительно свободен. Не хотелось бы мне встретиться сейчас с полноценным живым драконом. Я пока к этому не готов. Вернувшись к могильнику, я застал Валерику за сбором своих пожитков. Она находилась в своей лаборатории и упаковывала алхимические реагенты, склянки и пробирки в футляры. Самые обычные ингредиенты, которые я уже встречал и не раз, однако была здесь пара интересных вещей. Например, алый корень нерна, несколько чешуек странной формы, ярко-красное, все еще пульсирующее сердце Дайдра и, конечно, хоть он и не является алхимическим ингредиентом, древний свиток. Интересно, смогу ли я его прочитать, при этом не потеряв зрение? Вполне возможно, однако не стоит рисковать. Все-таки, древние свитки полностью подвластны лишь Аэдра и героям пророчеств. Даже принцы Дайдра не рискуют их открывать без необходимого ритуала. Поэтому, пока я не стану его трогать. Как продвигаются сборы? Спросил я, откусывая от сердца Дайдра, что оказалось у меня в руках. Валерика с удивлением на лице посмотрела на меня, но ничего говорить не стала, видимо решив, что подобная диета для меня вполне нормальна. Внимание! Получен пассивный навык. Сердце Дайдра, поглотив сердце Дреморы, вы стали частью Обливиона. Бойтесь внимания. В непричинность, отведав сердце Дреморы, вы потеряли свое начало и теперь находитесь вне причинно-следственных связей, а законы бога дракона времени неприменимы к вам. Когда ломается дракон и время начинает движение с нуля, Обливион остается неизменным. Шестое чувство – возможность ощущать все, что происходит вокруг на расстоянии. Дайдра могут засечь приближение кого-либо и почувствовать точное местоположение цели на значительных расстояниях. Хм, странно, сердце стало словно частью меня, я даже слышу, как оно бьется в моей груди. Не ожидал, но этот навык, выходит, теперь я имею сопротивление к манипуляции со временем, то есть, этот навык в прямом смысле вырезает меня из течения времени, делая независимым от прошлого и будущего меня. То есть, если кто-нибудь когда-нибудь захочет переместиться в прошлое, чтобы убить меня ребенком, у него это не выйдет, так как жизнь меня из прошлого более для меня настоящего ничего не значит. Очень полезно, уже почти все, барьер исчез, значит тебе удалось одолеть смотрителей. Впечатляет, и все же нужно спешить. Исчезновение смотрителей привлечет внимание кое-кого покрупнее, продолжая сборы, проговорила вампирша. «Ты о драконе?» – спросил я. Валерика снова взглянула на меня. «Именно. Против него у нас не будет и шанса. Это уже не проблема. Я только что встретился с ним», – спокойно произнес я, чем вогнал женщину в ступор. На самом деле он был довольно слаб по сравнению со своими живыми сородичами. Думаю, дело в том, что в его теле не было души. «Ты одолел его? Прости мое изумление. Просто не ожидала услышать, что этот дракон мертв. Ладно, неважно, оставим разговоры на потом. Если, как ты говоришь, души дракона в нем не было, он может возродиться». Она оставила вещи и подошла ко мне. «Ты хотел, чтобы я дала тебе свой дар? Сейчас самое подходящее время. Ведь без крови дочери холодной гавани тебе будет затруднительно пройти через портал. Не думаю, что в этом проблема. Однако да, сейчас самое подходящее время. Все-таки я не могу знать, что случится, когда мы пройдем через портал и кто нас там встретит. Если Харкон сразу заметит наше присутствие, будет затруднительно отбиваться от целого клана вампиров с моим нынешним уровнем сил. К тому же, наверняка своими действиями я привлек внимание идеальных повелителей. Мне нужна сила и быстро. Надеюсь, укус Валерики вызовет мгновенную реакцию и произойдет ресет. Отодвинув ворот плаща, я показал свою шею. Доспехи не видно. Довольно удобная функция системы, позволяющая скрывать экипировку, оставляя активными лишь их характеристики, поэтому смысла снимать кирасу из драконьих костей не было. Валерика взяла меня за плечи и нежно вонзила свои клыки в мою кожу. Была запущена принудительная перезагрузка. Вы вышли за пределы расы нежить. Принудительная смена расы. Принудительная смена работы. Принудительное распределение очков характеристик. Перезагрузка завершена. Имя. Кхарал Симбрим. Уровень. 1.7. Раса. Дайдра, повелитель душ, класс, тень, работа, король смерти, титул, за гранью, активные эффекты, нет, очки здоровья, 52 500, очки магии, 215 077, усталость, 0, характеристики, сила, 4500, ловкость, 2900, стойкость, 2700, интеллект, 1500, живучесть, 3500, свободные очки характеристик, нет, а во, теперь я не нежить, а вполне себе живое создание, Даэдра, я стал местным аналогом демонов, весьма неожиданно, да еще каким, повелитель душ, даже работа сменилась под стать расе, король смерти, слишком пафосно, вполне возможно, что так произошло из-за того, что ранее я поглотил сердце Даэдра. К тому же дар вампиризма был изначально дарован Мологом Балом дочерям Холодной Гавани посредством переливания его крови. Неудивительно, что в итоге кто-то вроде меня смог стать полноценным Даэдра. Но теперь я жив. А это значит, что имею необходимость во сне и пище, а также могу уставать. Нужно будет проверить позже, насколько я вынослив. А сейчас посмотрим, что же мне это дало. Повелитель душ уровень 1, редкий представитель могущественного рода Даэдра, созданного когда-то давно самим Мологом Балом, но им же и уничтоженного из-за огромной угрозы, что они представляли его плану Обливиона, ведь их тяга к поглощению душ не знала границ. Повелители частично обитают между материальным миром и потусторонним, который, вероятно, является некой прослойкой между этими двумя измерениями. Внешне эти Даэдра выглядят подобно человеку, однако в своем истинном облике напоминают огромного нетопыря. В непричинность уровень мах, став на путь Даэдра, вы потеряли свое начало и теперь находитесь вне причинно-следственных связей, а законы бога дракона времени неприменимы к вам. Когда ломается дракон и время начинает движение с нуля, Обливион остается неизменным. Шестое чувство уровень 3, возможность ощущать все, что происходит вокруг на расстоянии. Даэдра могут засечь приближение кого-либо и почувствовать точное местоположение цели на значительных расстояниях. Телекинез уровень 3, способность управлять материальными объектами на расстоянии силой мысли. Бессмертие уровень мах, способность вечно жить не старея и не ослабевая. Повелитель, будучи Даэдра, существует за гранью причинно-следственных связей, в виду чего он может существовать неограниченное количество времени. Восприятие уровень 3, способность осознавать реальность на всех возможных планах бытия и воспринимать мироздание в его истинной форме. Эта способность проявляется в возможности видеть через магию, иллюзии, сосуды и иные способы маскировки, тем самым распознавая то, кем или чем является то, на что обращено внимание. Бездуховное существование уровень мах, являясь необычным Даэдра, повелитель душ не обладает собственной душой. Он и есть душа, что позволяет обладать всеми ее свойствами. Благодаря этому их нельзя ощутить, к ним нельзя прикоснуться и они способны игнорировать гравитацию, а также различные материальные объекты. Возможности повелителей душ в нематериальности ограничены лишь только их восприятием. Весь магический и духовный урон по вам увеличен на 35%. Астральное тело, самый хрупкий слой, покрывает саму душу. Любой вид восприятия требует присутствия астрального тела. При этом, если существо имеет только астральное тело, оно постепенно будет рассеиваться в материальном мире. Духовное тело укрепляет собственную силу. Самый сильный слой, а также он служит для записи воспоминаний и памяти. Однако духовное тело лишь служит своеобразной виртуальной памятью и не может удерживать душу в реальном мире. Физическое тело служит прямым посредником для связи самой души с физическим миром. Смена облика. Повелитель душ не способен изменить облик на вид любого существа, однако способен перевоплощаться в человека или мера. Регенерация. Повелители способны регенерировать смертельные для обычного человека повреждения, вплоть до обезглавливания или уничтожения органов, за короткий промежуток времени. Манипуляции кровью. Способности, связанные с созданием и управлением своей или чужой кровью в каких бы то ни было видах и формах. Король смерти, что может быть страшнее рыцаря смерти? Только тот, кому он служит, король смерти. Оставьте надежду на жизнь, если на вас пал взор милостивого правителя загробного мира. Контроль нежити, вся нежить ниже вас классом будет беспрекословно выполнять ваши желания. Будучи королем смерти, вы не сможете найти нежить, что была бы выше вас классом. Магия тьмы, вы ступили одной ногой за черту небытия и там вы постигли нечто, что не должно было попасть в этот мир. Магия тьмы безжалостна, неподвластна и очень могущественна, не каждый сумеет с ней сладить, но в руках короля она ведет себя словно ласковая дева, желающая угодить хозяину. Приказ правителя, вы можете силой мысли передвигать предметы, которых коснулись своей маной, нехило, Нужно будет позже разобраться с магией крови и тьмы. Быстро открыв инвентарь, я пробежался по себе глазами и замер в немом шоке. Выгляжу как перекачанная летучая мышь. Хотя, учитывая, что послужило триггером к подобной трансформации, неудивительно. Черная угольная кожа, сверкающие желтые глаза с вертикальным кошачьим зрачком, мощные мышцы, прочные кости, массивные кожистые крылья за спиной, ноги, как у классического демона, то есть, копыта и какая-то странная хрень красного цвета на лбу. Но главное, у меня теперь есть причиндалы. Не став долго светить яйцами, да еще и такого размера, перед дамой, я быстро принял человеческий облик и оделся. Валерика удивленно смотрела на меня, видимо, не ожидала подобного. Ну, это и для меня было неожиданным. Ну как я тебе? Осматривая свои руки, на которых сразу же появились кольца, спросил я у Валерики. Валерика, ох, прости, просто это было так неожиданно, потупив взгляд, произнесла женщина. Никогда бы не подумала, что кровь Молога Бала способна сотворить нечто подобное. Даже лорд-вампир в своей истинной форме выглядит куда менее устрашающе. Хорошо, неважно, поспешим. Примечание к части. Валерика. https://ipco.f6lzhp.yot. ГГ Повелитель Душ. https://ipco.t1q.yot.ku. Глава 33. Цель. Следуя за Валерикой, я осматривал свои руки. Кровь двигалась, бурлила. Я чувствовал, как медленно, методично, но уверенно и твердо бьется мое сердце, перекачивая кровь по венам. Тело горело от переполняющей меня энергии. Казалось, что сейчас я могу все. Это было приятное чувство. Давно не ощущал ничего подобного. Когда встречаешь что-то необычное, пробуешь что-то новое и экспериментируешь. Когда на ринге перед сильным противником, когда тебя переполняет азарт битвы, когда адреналин хлещет по жилам, когда ты ощущаешь, как натягивается каждое сухожилие и мышца, когда встречаешь прекрасную девушку, когда ваши тела сплетаются в неукротимом танце страсти, когда ваши губы разрывают связь только чтобы жадно вздохнуть необходимого воздуха, когда случается момент кульминации, те моменты, когда ты понимаешь, что ты жив, я был жив. Существование в виде нежити несло свои плюсы, но это никогда не сравнится с тем, что ощущают живые. Сколько же времени я был лишен этого чувства? Настолько долго, что звук собственного сердцебиения опьяняет меня чувством небывалого могущества. Я словно на вершине мира. Это неописуемое чувство. Словно я могу все, когда угодно, где угодно и с кем угодно. Боюсь, что, став живым, мои потребности несколько увеличатся. И это касается не только еды, питья и сна. Что-то не так, видимо, ощутив на себе мой оценивающий взгляд, спросила Валерика, также окинув меня нечитаемым взглядом. Последнее время вампирша частенько так на меня смотрит. Ну, что сказать, вышел я весьма неплох, что в истинном, что в человеческом облике. Высокий, крепкий мужчина довольно приятный, можно даже сказать, привлекательно неотесанной наружности. Ровные, аристократические черты лица, собранные в пучок волосы и густая щетина придавали особенный шарм внешности, не говоря уже об необычных желтых звериных глазах. Правда, мне кажется, что привлекала ее далеко не моя человеческая внешность. «Нет, все в порядке», — покачав головой, ответил я. «Далеко еще до портала?» «Нет, мы уже совсем рядом», — ответила вампирша. Нахмурив брови, она о чем-то задумалась. Решив что-то спросить, она была открыла рот, но тут же остановилась. «Ты хотела что-то спросить?» «Спрашивай». Валерика чуть притормозила шаг и поравнялась со мной. «КХМ, как мне к вам обращаться?» Явно сделав акцент на уважительном обращении, спросила она. «Вы так и не назвали мне свое имя?»